отступая от текста, о побеге. Бежали и до славы, и после. Но всегда бежали от чего-то к чему-то. Славин побег необычен в том смысле, что это не было убегание от. Это было торжество действия, великий праздник поступка, где главное само действие, как акт самопознания. В точке побега сошлись главные жизненные линии. Страстное желание узнать мир и страстное желание познать себя. На внешнем уровне, объявленный невыездным, он – гражданин Вселенной. Навечно оказался пленником, запертым в тюрьме. Смириться с этим он не мог. Ситуация требовала разрешения. Накопленный за 12 лет интенсивных занятий духовный опыт требовал реализации, испытания практикой. Слава искал действия и был готов к нему. Побег оказался счастливой случайностью, идеально воплотившей возможность обретения внешней и внутренней свободы. Эти дни, 13, 14 и 15 декабря, Слава всегда вспоминал как самые счастливые в своей жизни и ежегодно праздновал как дни духовного рождения. Вообще действие было осью его существования. Если есть проблема, иди, действуй, делай, и она по мере твоего продвижения раскроется и разрешится. Я однажды попросил объяснить мне что-то в упражнении хатха-йоги. Слава улыбнулся и сказал: «А ты его сделай раз 800, и уж тогда поймешь все так хорошо, как никто тебе не объяснит». Двойственность во внешнем виде и образе жизни. Кажущаяся простота лица, за которой внимательному взгляду открывалось чеканное лицо рыцаря, воина. Он казался невысоким, но рубашки не сходились на груди из-за могучего объема грудной клетки. Также в жизни, за кажущейся простотой, аскезой, бедностью, аристократизм свободы от быта, от земного притяжения, обстоятельств, курил сигареты, любил хорошую аппаратуру. И в прозе, за простотой и безыскусностью стиля, силу уникального личного опыта. Уютность, домашность во всем морском. Рассказывал, как готовил рапанов на Черном море. Нарезать кусочками, поджарить с лучком. К этому еще картошечки, объедение. Море – исконно родная стихия. Абемайер рассказывал, как Геленджик приехала съемочная группа снимать материал об акванавтах, так тогда называли аквалангистов. Снимали эффектный кусок выхода на берег. 33 богатыря из вод выходят ясных. Последним вышел Слава, абсолютно голый. Он и забыл, что голый, просто ему так было удобнее. В начале поиска пути есть абзац о птицах, живущих в океане в тысячи миль от берега. Днем они отдыхают на мачтах проходящих кораблей, а когда суда уходят, остаются в своем родном небе, свободные, не вьющие гнезд, не ищущие пристанища. В рассказе, заключающем книгу, солнце делит вселенную на две части – небо и воду. Больше ничего нет, потому что больше ничего не нужно. О смерти. По памяти передаю мысль Мандельштампа. Впрочем, достаточно общеизвестную, так что привязка к автору не обязательна. Смерть художника не бывает случайной. Она последняя и может быть решающий штрих в картине его жизни. Слава умер, выполняя подводные работы в Кеннерете. Как-то он рассказывал мне о поверье, по которому прямо над Кеннеретом располагается Божий зрак, что этот зрак стоит над водой, как столб от воды до неба. Место, где проходили водолазные работы, побережье Тапхи, евангельское место умножения хлебов и рыб и Нагорной проповеди, одно из самых священных мест христианства. За несколько лет до этого Славу ночью на шоссе сбила машина. И это не была смерть. Он отлежался и через 2 дня вышел на работу. Потом он сорвался с корабля в море, снимая показания с прибора за бортом. На корабле спохватились только через 30 минут. Он плыл к берегу, его нашли и подняли на борт. И это тоже не была смерть. Почему его жизненный путь, шедший так извилисто через Россию, побег, океан, Канаду, Израиль, окончился в Генисарецком море, не мне судить. Но если отрешиться от ужаса и боли смерти, что нельзя не поразиться точному и прекрасному абрису судьбы, абрису пути. Есть восточная пословица: «Какая стрела летит вечно?» Стрела, попавшая в цель. Елена Генделева-Курилова.